Глава 8. Приехав домой, я решила не изменять своему правилу и первым делом отправилась в душ. Постояв несколько минут под струями прохладной воды, я составила примерный план дальнейших действий. Завтра утром надо будет доехать к дому Королёвой и послушать жучок. Уверена, что завтра непременно что-то прояснится. Завернувшись в полотенце, я вышла из ванной, и тут в мою дверь позвонили. Первой моей мыслью было не открывать дверь, но вдруг это кто-то по важному делу. Я сбросила полотенце, накинула халат, открыла дверь и увидела на пороге ляльку. Такое впечатление, что мы не виделись целую вечность. Со всеми своими хлопотами я совершенно забыла о ее существовании, а она сама решила о себе напомнить. «Здравствуй, Таня, можно к тебе?» «Конечно, Ляля, проходи». Я застегнула халат, понимая, что мне не придется сегодня выспаться. Но уж кофе-то я обязательно выпью. Мы прошли в кухню. Ляля уселась на стул, скрестив под собой ноги, а я принялась за приготовление кофе. Я молчала, ожидая, что Лялька первая приступит к разговору, ведь не просто же так она приперлась. Значит, было у нее какое-то ко мне дело. Так и есть, она наконец заговорила. «Таня, знаешь, я бы хотела знать, как продвигается твое расследование». Несмело начала она. «Постепенно». «А ты уже знаешь, кто убил Мишу?» «Еще нет, но я уже на пути к истине». Пришлось отвечать уклончиво. Не в моих правилах выкладывать всю свою информацию, пусть даже самому клиенту. Конечно, Ляля имела полное право знать по делу все, но уж такой у меня метод работы. И пока он себя оправдывает, я не изменю его. «Расскажи мне, пожалуйста, как все-таки продвигается расследование?» – попросила Ляля. «Ляля, понимаешь, я не посвящаю в подробности своих клиентов. Этому есть свои причины. Ты все обязательно узнаешь, но только потом, когда я буду твердо уверена в своей версии, в том, что она правильная. А пока тебе уж, извини, придется потерпеть». «Ну ты хотя бы немного расскажи, как там все идет?» Не отставала Лялька. У нее был такой несчастный вид. И потом я вспомнила тот день, когда она напилась с горя. Мне стало жаль девушку. Наверное, она все-таки любила Королева, раз так печется о нем, даже после его смерти. Единственное, что я могу тебе рассказать, так это то, что расследование продвигается нормально. Я уже отработал ряд версий, которые оказались сложными. Теперь у меня остался единственный вариант, который я считаю верным. Дело практически закончено, мне осталось лишь схватить убийцу за руку. «Как? Он собирается еще кого-то убить?» И без того огромные Лялькины глазища еще больше округлились. «Нет-нет, что ты?» – поспешила я ее успокоить. «Я просто неправильно выразилась. Никого он убивать не собирается. Разве что меня из мести», – пошутила я. «По крайней мере, тебе беспокоиться не о чем. А как только расследование будет закончено, я обязательно сообщу тебе обо всем, а также предоставлю документы о расходах». «Да что ты?» – запротестовала Ляля. «Разве я об этом? Деньги – это не проблема. Ты скажи, если тебе нужны деньги на расходы, я дам». «Пока не нужны». Спровадив Ляльку, я завалилась спать. Уснула сразу, как убитая. Всю ночь мне снился какой-то бред. Сначала я бродила по городу, без всякой цели, просто так. Потом зашла в какой-то подъезд. Там было много кошек, которые орали, как сумасшедшие. Я продиралась сквозь них, пытаясь найти выход. Но подъезд был какой-то странный, в нем не было выхода. И я металась по кругу, не находя той двери, в которую вошла. Потом вдруг откуда-то появился Киря. Он освещал дорогу фонариком, хотя в подъезде было и так почему-то очень светло. Я пыталась прорваться к нему, но кошки обступили меня со всех сторон, и мне не удавалось вырваться. Крик застрял в горле, и я никак не могла позвать Кирю. А он, как будто не видя меня, шел по подъезду, освещая путь фонариком. Вдруг я заметила, что на Кире какая-то необычная форма. Приглядевшись, я поняла, что на нем штаны с генеральскими лампасами, а на плечах погоны с одной большой звездой посередине. «Ничего себе!» – подумала я. «Кири присвоили генерала. С чего бы вдруг?» В этот момент я проснулась, посмотрела на часы. Было 7:20. Тряхнув головой, как бы пытаясь отогнать от себя неприятный сон, я встала и пошла в ванную. Сегодня мне хотелось принять ледяной, насколько это возможно, душ. Но летом из крана с холодной водой частенько текла тепловатая водичка. Облившись относительно прохладной водой, я вышла из ванной и пошла в кухню готовить завтрак. Но в процессе приготовления поняла, что есть мне совсем не хочется, хотя накануне мне ни разу не удалось поесть нормально. Я решила не насиловать организм и ограничилась крепким кофе. Выпив две чашки бодрящего напитка, стала собираться. Я намеревалась вновь последить за мечником, ведь должен же он когда-нибудь связаться с Королевой. Почему бы ему не сделать этого сегодня? Выйдя из дома, я отправилась на стоянку, где вчера оставила свой автомобиль. Сев в машину, включила музыку, проверила, в порядке ли прослушивающая аппаратура. Мало ли, что вдруг придется снова подслушивать, и поехала к дому мечника. Кроме того, сегодня я прихватила с собой диктофон. Не знаю, зачем конкретно, просто почувствовала, что он может пригодиться. Приехав на место, я чуть было не обнаружила себя, потому что мечник как раз в этот момент выходил из своего подъезда с большой спортивной сумкой через плечо. Судя по тому, как он изогнулся под ее грузом, сумка имела весьма внушительный вес. Интересно, куда это он направился? Я не знала, как быть. Ехать за ним на машине? Он сразу же обнаружит слежку и, естественно, попытается скрыться. А если идти пешком, то могу его потерять. Наверняка он намеревается ехать куда-то, а значит сядет в автобус, или что еще хуже, в такси. Но все же я решила не светиться на машине, а проследить за ним пешком. Мечник вроде бы и не заметил меня, а если и заметил, то не подал вида. Он спокойно шел по направлению к автобусной остановке. Или он все-таки понял, что за ним следят, и решил смотать удочки. Только странно, почему он не связывается с вдовой? А может, они ночью обо всем договорились? Ну да ладно, в любом случае я правильно сделала, что решила сегодня пораньше поехать последить за ним. Я шла не спеша, стараясь не попасть в поле зрения преследуемого. Мечник держался вполне естественно, он шел не оборачиваясь, не торопился, не выказывал признаков беспокойства или нервозности. Так мы прошли довольно большое расстояние. Остановка находилась далековато от дома мечника, но Сергей шел дворами, и я никак не могла сориентироваться, куда же мы в конце концов выйдем. Наконец он свернул в очередной тихий дворик. Я не могла бежать следом за ним, не рискуя быть обнаруженной. Пришлось выждать какое-то время. После этого я тоже вошла во дворик, оказавшийся совершенно пустынным. Огляделась, тишина, никого не видно. Вот номер. Куда же он опять запропастился? Да, не везет мне что-то с мечником. Чтобы успокоиться, потрогала пистолет, лежавший в сумочке. В машине я переложила его и диктофон в сумку. Так, на всякий случай. Насквозь через двор мечник вряд ли мог пройти незамеченным. Я бы его увидела, потому что выход на малооживленную улицу довольно хорошо просматривался. Вероятнее всего, он вошел в один из подъездов. И здесь два варианта. Либо он изначально шел сюда, либо, заметив меня, решил спрятаться. Если верно последнее, значит мне предстоит с ним встретиться, зайдя в подъезд. Мечник просто совершил обманный ход и таким образом попытался заманить меня. Ну что ж, я буду наготове. Ему не удастся застать меня врасплох. Дом, во двор которого мы вошли, был большой, стоял буквой «П», но подъездов в нем было всего 4. Это был старый дом, сталинской постройки. Таких в Тарасове сравнительно немного. Квартиры там просторные, поэтому в таком большом доме так мало подъездов. Я решила проверить подъезды и по традиции начала с первого, точнее с крайнего, того, что был ближе всего ко мне. По логике вещей, если мечник заманивал меня в ловушку, он не должен был слишком мудрствовать, а ведь ему необходимо, чтобы я быстро обнаружила его. Оглядевшись еще раз, я убедилась, что никого во дворе нет, а значит, не будет лишних свидетелей, и не дай бог участников возможной схватки с преступником. Я, стараясь ступать бесшумно, вошла в подъезд. На первом этаже никого, дом был 4-этажный, значит, мне придется пройти все этажи. Я осторожно поднималась по лестнице, одновременно прислушиваясь. На всякий пожарный достала из сумки пистолет и взвела курок. На втором этаже тоже никого. Во дворе залаяла собака, и я остановилась. Лай затих, и я продолжила путь. Поднявшись на третий, а потом и на четвертый этаж, я снова никого не увидела. Ну что ж, придется обследовать и другие подъезды. Несмотря на то, что здесь мечника не оказалось, я все же не теряла бдительности. Помогала многолетняя привычка, выработанная различными ситуациями. И в следующую секунду я в очередной раз убедилась, что поступила совершенно правильно. Откуда-то сверху и сзади раздался непонятный шум, как будто скреблась мышь. Не успел я обернуться, как в то же мгновение на меня обрушилось нечто большое и довольно тяжелое. От неожиданности и веса свалившегося на меня груза я упала, но успела ударить нападавшего рукояткой пистолета, почему-то не очень твердому, наверное, по плечу. Удар получился не сильный, ведь бить пришлось из неудобной позиции. Этим тычком я мало помогла себе, но тем не менее дала понять противнику, что не буду вести себя как безропотная овца, а окажу серьезное сопротивление. Нападавший, теперь я уже не сомневалась, что это был мечник, навалился на меня всей своей массой, и справедливости ради надо сказать, что немалый, пытаясь руками добраться до моей шеи. Такое положение вещей меня совсем не устраивало, надо было как-то избавиться от этой туши. В конце концов, у меня в руке был пистолет, и хотя стрелять на поражение мне как-то не хотелось, но можно было применить оружие по-другому. Изловчившись, я как можно сильнее ударила мечника кулаком с зажатым в нем Макаровым по голове. Удар достиг цели, и мой противник, схватившись одной рукой за ушибленное место, на мгновение ослабил хватку. Этого мне оказалось вполне достаточно для того, чтобы свалить с себя его тушу и встать на ноги. Теперь посмотрим, кто кого. Мечник, а это был именно он, со звериным выражением на лице стоял в метре от меня, готовый броситься и разорвать на куски. Думаю, что выражение моего лица было тоже не снегурочьим, так как мечника всего аж перекосило от злобы, когда он увидел, как я направила на него пистолет. Так мы стояли друг перед другом, готовые в любую минуту к атаке. Только я была вооружена, а посему преимущество на сей раз было на моей стороне. Мечник замер, тяжело дыша. Я посмотрела ему в глаза, пытаясь понять, что этот убийца намерен делать. Глупо и наивно было бы ожидать от него, что вот сейчас он расплачется и смиренно позволит сковать себя наручниками и отвезти в милицию. «Лицом к стене!» – скомандовала я и не узнала собственный голос. Он был каким-то чужим, грубым и властным. Мечник не отреагировал, как будто к нему мое высказывание не относилось. Он, видимо, решил, что у меня в руках детская игрушка или искусно имитирующая пистолет-зажигалка, и я просто пришла попросить у него закурить. Пора было дать понять этому ублюдку, что намерения у меня совершенно серьезные. «Я сказала рожей к стене, козел!» Рявкнула я и перевела дуло в несколько наклонное положение, так, чтобы оно как раз смотрело на мужское достоинство мечника. Этот способ я испытывала неоднократно. И не было еще случая, чтобы он не сработал. И на этот раз мой метод подействовал. «Ну ты, убери пушку», – промычал мечник. «Ага, сейчас шнурки только завяжу, а тебе дам подержать пистолет. А ну давай, рожи к стене, а не то все хозяйство отстрелю». Мечник, злобно глядя мне в глаза, начал медленно поворачиваться к стене лицом. При этом он разворачивал только корпус, а голова оставалась недвижимой, и он не сводил с меня глаз. Я держала его на мушке, но тем не менее пропустила момент, когда этот гад сжался, как пружина, и в следующую секунду он бросился на меня всем телом, как ягуар, во время охоты. Моя хоть и слегка запоздалая реакция все же сработала и спасла меня. Я успел отклониться от удара, но вот пистолет в руке не удержала. Он упал на ступеньку и, соскакивая с одной на другую, запрыгал вниз по лестнице. В тот же миг мечник заехал мне по физиономии с такой силой, что у меня помутилось в голове и потемнело в глазах. Я ударилась затылком обо что-то твердое и холодное. Но хоть и затуманенным взором, я успела все же разглядеть, что мечник вспрыгнул куда-то наверх и исчез. Находясь в сумеречном состоянии, я, действуя на автопилоте, с трудом встала на ноги. До сих пор не понимаю, как мне это удалось. И буквально на ощупь полезла вверх за мечником. На четвертый этаж выходил люк чердака, к которому была приставлена металлическая лестница. С нее-то мечник и спрыгнул на меня, а теперь он пытается уйти этим путем. Но я решила во что бы то ни стало догнать его. «Пистолет!» – мелькнуло в моей шумевшей голове. «Оружие мне сейчас ох как пригодилось бы, да и дарить свой Макаров кому ни попадя мне тоже как-то не очень хотелось. Но если я потеряю драгоценное время, могу упустить мечника, а следующего такого случая может и не представиться». На эти колебания ушли доли секунды. Все же я спустилась на несколько ступеней по лестнице, чтобы подобрать оружие. На счастье, шум, поднятый нашей с мечником дракой, не привлек ничего внимания. В подъезде было по-прежнему пустынно. А может, просто никто не хотел влезать не в свое дело? В любом случае, мне это было на руку. Я подобрала пистолет и помчалась, что было сил, вверх по лестнице на чердак, откуда раздавался быстро удаляющийся шум шагов мечника. Я буквально запрыгнула на чердак, прямо как пантера, и помчалась по грудам какого-то мусора, хлама и прочего барахла, неизменно валяющегося на каждом чердаке. Я слышала шаги мечника, но не могла определить, где он находится. Шум раздавался как бы отовсюду одновременно. Я остановилась, прислушалась. Шум моментально стих. «Ну вот, теперь будем играть в кошки-мышки», – раздраженно подумала я. Я стояла, прислушиваясь к малейшему шороху, но все вокруг хранило тишину. Мечник служил в спецназе и умел незаметно подбираться к противнику. Уверена, он не применит воспользоваться этими навыками сейчас. Правда, он не знает, что пистолет снова у меня, что я вернулась за ним. Я напрягла все органы чувств, пытаясь хоть одним из них почуять приближение опасности, и они меня не обманули. Не знаю, каким шестым, седьмым или восьмым чувством я поняла, что мечник приближается ко мне сзади, и то же чувство подсказало не показывать того, что мне это известно. Я стояла в той же позе, не шевелясь и практически не дыша, только все внутри меня сжалось, и нервы, и мышцы. Я чуть ли не кожей чувствовала приближение мечника, изо всех сил стараясь не подать вида, что знаю об этом. Вот так держать себя в руках оказалось не очень-то просто. Наконец, в какую-то секунду, я поняла, что пора действовать. Правду говорят, что в момент опасности в человеке мобилизуются все скрытые силы. Как только я ощутила, что мечник сзади меня на расстоянии вытянутой руки, я тут же в резком прыжке через левое плечо заехала правой ногой, а точнее каблуком ботинка ему в левый висок, вложив в удар всю свою силу и злость. Попала я чуть ниже намеченной точки, но тем не менее свалила этого кабана с ног. Зная, что это ненадолго, я тут же подскочила к мечнику и с размаху ударила рукояткой пистолета по голове. В этот момент мне даже не приходила в голову мысль, что я могу убить его. Действовала я почти бессознательно, на каком-то инстинктивном уровне. Когда мечник вырубился, и стало понятно, что это надолго, силы вдруг покинули меня столь же внезапно, как и пришли в мое тело. Я почувствовала дрожь в руках и ногах. В голове шумело, в глазах было темно, а в ушах стоял звон. Вот только в обморок не хватало упасть. Я собрала остатки сил и отогнала от себя тошнотворное состояние. Достав из сумки наручники, я быстро защелкнула их на запястьях мечника, не забыв при этом положить его в такую неудобную позу, чтобы он не смог не только встать, но даже и пошевелиться. Я согнула его ноги в коленях, а руки просунула под коленями, и только там защелкнула браслеты. Для удобства я дернула вверх рукава рубашки, хотя на улице стояла изрядная жара. Мечник почему-то был одет в сорочку с длинными рукавами. Только вот, задрав один рукав, я даже при слабом чердачном освещении увидела множество следов от уколов на сгибе локтя и уже не удивилась, увидев ту же картину на другой руке. «У-у-у, да парень-то наркуша!» Итак, мечник лежал на боку с согнутыми ногами, а его руки сковывали наручники. Из такого положения он не поднимется, а если и попытается, то я быстро ему объясню, что этого делать не стоит. Я присела на корточки и попыталась отдышаться. Ну и тяжел же этот чертов мечник, совсем запыхалась, пока его ворочила. Теперь у меня есть время обдумать, как провести импровизированный допрос убийцы. Не лишним будет также устроить себе маленький перекур. Так я лучше соберусь с мыслями и быстрее успокоюсь. Я достала из сумки сигареты, зажигалку и прикурила. С жадностью затянулась и выпустила облако дыма вверх. И как можно влюбиться в такого дебила, да еще и наркомана? Ведь Королева его любит. Вон как она суетилась, когда мечник звонил ей. Да, чужая душа потемки, а женская так вообще, просто мгла непроглядная. Выкурив две сигареты подряд, я немного пришла в себя, успокоилась. Но гнев и зло на этого выродка во мне так и не улеглись. Мечник тихо застонал и зашевелился. Я взяла в руку пистолет, который лежал на полу рядом. Мечник снова простонал, на этот раз более внятно и громко. Я встала, подошла к нему поближе и наблюдала, как он, приходя в себя, пытается перевернуться и принять более удобное положение. В конце концов он понял, что все его попытки тщетны, и затих. Он лишь поднял голову и посмотрел на меня. В его взгляде ясно читались ненависть и злоба, но и мои глаза тоже излучали далеко не нежность и заботу. Мечник зарычал, как дикий зверь, загнанный в клетку. Я наставила на него пистолет, тем самым дав понять, что ему не стоит шутить со мной, а лучше вести себя тихо и смирно. Мечник прорычал. «Сука!» Я ткнула его носком ботинка в бок и сказала. «Хватит ругаться, давай лучше поговорим». Мечник снова сделал попытку перевернуться на бок, но лишь дернулся всем телом и застыл в том же положении, в котором находился. Тогда я ногой помогла ему перевернуться на спину, а он сам, помогая себе руками, сел, привалившись спиной к стене, и уставился на меня из-под лобья. Потом зло сплюнул и прохрипел. «Да пошла ты!» «Я-то пойду, а вот ты, ублюдок, сядешь!» «Это за что же?» – усмехнулся он. «За убийство». «За какое еще убийство?» «За такое. Может, тебе напомнить подробности?» «Да пошла ты», — повторил мечник. «Если ты мне все расскажешь сам, я подумаю, как тебе спасти твою задницу. А может, еще и помогу». Я блефовала, надеясь, что мечник купится на мою ложь. Но он молчал. «Ну так что?» — спросила я. «Да кто ты вообще такая, что берешь на себя так много? Ты из ментовки?» «Я не из милиции. Я расследую дело об убийстве в частном порядке. Так как, будем говорить?» С равнодушным видом я прохаживалась по чердаку, пиная попадавшийся под ноги мелкий мусор. «Да пошла ты», — повторил свое излюбленное выражение мечник. «Ну, достал уже, заладил. Пошла ты, не будешь говорить по-хорошему, я другим способом развяжу тебе язык. Времени у меня хоть и добавляй, посидим здесь денек, а может и больше, пока ты не надумаешь». «А надумаешь ты, мне кажется, очень скоро. Вот только начнется у тебя ломка, и ты мне маму родную сдашь со всеми потрохами. А пока что посидим, подождем». Я устроилась в углу около разбитого ящика и, достав сигарету, закурила. Мечник угрюмо смотрел в пол перед собой. Вероятно, думал. Ну что ж, пусть подумает, если есть чем. Прошло минут 10. Мечник сидел в той же позе. Я ждала. Наконец он поднял голову и посмотрел на меня. «Ну, надумал?» – спросила я. «Это он тебя послал?» «Кто меня послал, не твое дело. Сейчас я включу магнитофон и буду записывать твое признание. А ты давай не стесняйся, рассказывай все, как было. Как говорится, чистосердечное признание смягчает наказание». Я поняла, что клиент дошел до кондиции и сейчас начнет колоться. Поэтому действительно достала из сумки приготовленный диктофон, заправив в него кассету и включила его. «Начинай», – скомандовала я. «Чего?» «Того! Рассказывай, кто заказал убийство, как все произошло, ну и все остальное по порядку. В общем, сам знаешь». «Да ты сама, небось, под ним работаешь. Чего строишь ты из себя?» «Стоп, мальчик, я, кажется, уже сказала, что я частный детектив и занимаюсь расследованием этого дела по заказу клиента. А кто он тебя не касается? Твое дело маленькое – рассказать мне все в мельчайших подробностях и деталях, и тем самым смягчить свою участь». «А что рассказывать-то?» «Я не хотел сначала», – мечник замолчал. «В каком смысле не хотел? Ты хотел просто дружески побеседовать, а он сам напросился? Так что ли?» «Да ничего я не хотел. Он приказал. Ну, я и...» «Кто приказал?» Этот дебил выводил меня из себя своим телячьим блеянием. «Ну, Сарафанов». «Так, это что-то новенькое. А каким боком тут замешан Сарафанов? Может, я, конечно, чего-то не понимаю, но не до такой же степени». «При чем здесь Сарафанов?» – теряя терпение, осведомилась я. «Ну, он же сказал». «Сейчас я убью этого урода». «Нет, тихо, Таня, тихо. Надо успокоиться. Он специально издевается, пытаясь вывести меня из равновесия. Только он еще сам не знает, что делает это совершенно напрасно. Я страшна бываю в гневе». «Что он сказал?» Чуть ли не по буквам проговорила каждое слово, спросила я мечника. «Сказал, что надо убрать его. Ну, этого». «Как его? Свистунова, вот». «О, господи, какого еще Свистунова? С ума можно сойти. Хотя, постой. Свистунов. Свистунов. Где-то я уже слышал эту фамилию. Только вот где? Но что-то никак не вспоминалось. С каким событием связана эта довольно забавная фамилия?» «И что?» Спросила я, надеясь, что мой задержанный в ходе допроса прояснит наконец ситуацию. «Ну и все». «Вот дебил. Прикончить бы его сразу, да и все, чтоб сам не мучился и меня не мучил своим идиотизмом». Я закурила и снова начала мерить шагами помещение чердака. «Так что было дальше?» Стараясь не выходить из себя, спросила я. «Да ничего не было. Ну, он мне дал винтовку, показал его фотографию, место, откуда я должен был стрелять». «Вспомнила. Ну да, Свистунов. Это же тот самый бизнесмен, в убийстве которого подозревали Сарафанова. Так, значит, все-таки он причастен к его убийству. Вот оно что. И у меня в руках находится непосредственный исполнитель, киллер. Вот тогда. Расследовал одно убийство, а вышло на другое. Это, несомненно, радостное событие для сыщика. Раскрыть убийство, до сих пор остававшееся загадкой. Но все же меня не радовали данные обстоятельства. Ведь мне нужно было делать свое дело, а я, получается, в этом направлении ничего не добилась. Свое убийство я не раскрыла. Убийцу Королева так и не нашла. И теперь я в тупике. Мечник вовсе не тот Сережа, который мне нужен. И, сдается мне, Сарафанов прекрасно знал это. Он нарочно подсунул мне мечника, чтобы я в лучшем случае пристрелила его при задержании, а в худшем сдала в милицию. Одним словом, моими руками он отделывался от неугодного ему человека. Наверное, не поделили что-то после убийства. А может, просто не сошлись в цене. Вот решил господин Сарафанов убрать надоевшего и ненужного больше киллера. Мной, попросту говоря, воспользовались, как орудием расправы. А я, как последняя дура, попалась на крючок. Ну что ж, думаю, мечник мне пригодится. Пока еще не знаю, как именно, но чувствую, что обязательно пригодится. Я решила играть до конца. Похоже, этот тупица не догадывается, что я работаю совсем по другому делу, и принимает все за чистую монету. Ладно, подыграю ему. А теперь давай рассказывай все по порядку. Как все началось, что было потом? Диктофон работал, и я решила, что чистосердечное признание убийцы в содеянном мне пригодится. Ну, если не мне, то милиции уж точно. Помогу Кире, так и быть, получить очередную звездочку на погоны. Не впервой. Мечник рассказывал долго и пространно. Из его рассказа явствовало, что пути Сарафанова и Свистунова пересеклись на почве не вполне легального бизнеса. Началось противостояние, кто сильнее и круче. Хоть Сарафанов и крутой мужик, и бойцы у него есть, и связи, и деньги. Но Свистунов оказался тоже крепким орешком. Начал по-крупному наезжать на конкурента. Так и продолжалось противоборство двух бандитских группировок. И могло бы длиться до бесконечности. Никто никому не собирался уступать. Вот только Сарафанову разборки надоели очень скоро. У него других дел хватало. И решил он избавиться от противника физическим путем. Выбрал одного из своих подопечных, такого, от которого потом в случае необходимости легко можно избавиться. Никто не начнет искать мечника, никто не будет по нему плакать. Родителей у него нет, близких, очевидно, тоже. Остались только друзья-однополчане, да у тех свои заботы. Заплатил Сарафанов мечнику неплохо, но значительно меньше, чем обещал. А мечник ведь наркоман, ему деньги постоянно нужны. Вот и обиделся он на батьку за то, что тот обделил при расплате. Решил наехать. Шантаж, то сё. Вот только забыл Сережа, с кем дело имеет. Сарафанов не терпит подобного отношения. И замыслил пастырь избавиться от заблудшей овцы. А тут как раз весьма кстати под руку подвернулась какая-то Таня Иванова. Вот ведь удача. С ее помощью и решил Сарафанов разобраться со спесивым мечником. Сдал своего киллера через меня в руки правосудия. Но неужели он не учел, что и его сдаст мечник? Или опять надеялся отмазаться? Подумал, наверное, кто поверит какому-то наркоману. А ментам удобно. Преступник найден, дело закрыто. Опять же премию получат, поощрение и все такое. Мечник поведал мне и о том, что вскоре после моего отбытия из общества ветеранов с ним связался Сарафанов и сообщил интересные сведения обо мне. Сказал, что кто-то нанял меня, чтобы найти убийцу Свистунова. И якобы я вышла каким-то образом на него, мечника. А Сарафанов, добрая душа, поотечески предупреждает его, что скрываться не надобно, Сережа. В общем, помогает по старой памяти. А при встрече вручил еще хороший такой пистолетик, Вальтер, дабы беззащитный Сережа смог обороняться от меня. И деньжат подкинул на дурь. А также, чем наиболее растрогал мечника, подарил ему часы. Хорошие часы, командирские, противоударные и водонепроницаемые. Странно все это. Не проще ли было Сарафанову просто грохнуть мечника и концы в воду? В общем, я сама того не ведая раскрыла убийство Свистунова. Теперь можно спокойненько сдавать мечника ментам, пардон, милиционерам, и снова приниматься за расследование собственного дела, которое пока стоит на месте. Где теперь добывать сведения о другом Сереже? К Сарафанову не пойдешь. Значит, надо как-то выкручиваться самой, как всегда. Но ничего умного в этом направлении в голову сейчас на замусоренном чердаке при задержанном убийце не приходило. Наоборот, мысли так и вертелись вокруг только что раскрытых обстоятельств. И что-то все не давало мне покоя, заставляя заново прокручивать мысленно то один, то другой факт. Опять включилась в работу моя знаменитая интуиция. А раз так, то давай-ка, Танюша, разложи всю информацию по полочкам. Глядишь, и найдем то, что беспокоит. Мечник действительно хотел меня убить. Он знал меня по описанию Сарафанова. Знал и мою машину. Потому так быстро и распознал слежку. Все очень просто. Неясно другое. Зачем Сарафанову избавляться от меня руками именно мечника? Хотя, если подумать, то и здесь не так сложно. Я начала копать, разыскивая своего убийцу, и вышла на Сарафанова. Узнала и увидела много такого, чего мне знать и видеть не стоило. Можно было бы, конечно, просто взять и замочить меня, не отходя, так сказать, от кассы. Но тут возникала небольшая загвоздка. Вдруг кто-то начнет искать меня и опять же выйдет на Сарафанова. А надо, чтобы все было чисто. Вот он и придумал хитрую, по его мнению, комбинацию. Итак, у Сарафанова есть человек, от которого он не прочь избавиться. Разовый киллер-мечник. Сделал свое дело и отдыхай. Он разыскивает этого мечника и плетет ему про меня, будто бы я копаю под него и хочу сдать ментам. Мечник парень горячий, да и к тому же наркоман. Он сразу ведется на эту дешевую ложь. А Сарафанов, войдя в роль доброго самаритянина, снабжает его оружием. Таким образом, он избавляется от двух зайцев, от меня и от мечника. Нет, стоп, что-то не то. От меня-то он избавляется посредством мечника, а от Сергея как? Должно же здесь сойтись. Сарафанов ведь, я уверенно, хотел избавиться и от меня, и от киллера. Тогда как-то не состыковывается. Как же он собирался избавиться от Сергея? Часы. Зачем он подарил ему часы? Там взрывчатка. И как только мечник сделает свое дело и станет ненужным, произойдет взрыв. Вот тогда и концы в воду. Был мечник и нет мечника. А менты пусть потом копаются, кто кого и за что замочил. Господи, а если взрыв произойдет прямо сейчас? Я подскочила к мечнику и без долгих разговоров, некогда было объяснять, сорвала с его руки красивые командирские часы. Мечник посмотрел на меня недоуменно. Правильнее было бы сказать, как на сумасшедшую. «Ты чего, сдурела?» Выразился он в привычном стиле. Я не сочла нужным отвечать, ведь в конце концов спасала не только его шкуру, но и свою. Сначала я хотела выбросить часы в окно чердака, но вовремя сообразила, что внизу ходят люди. Они-то ни в чем не виноваты. Что же делать? Ну как же, как избавиться от часов? И тут я вовсе похолодела. Мне пришло в голову, что, возможно, за Сергеем следят люди Сарафанова, чтобы знать наверняка, когда он справится с заданием. А затем спокойно и без помех убрать и его. А это означает, что нас сейчас запросто могут взорвать. Мечник заинтересовался моими действиями. «Чего ты там скачешь? Сейчас увидишь», — огрызнулась я. Я осторожно подковырнула крышку часов пилкой для ногтей, валявшейся у меня в сумочке. И тут случилось неожиданное. Часы вдруг запищали, как обычно пищит пейджер, и я поняла, что сейчас бабахнет. Действуя автоматически, я бросила часы в самый дальний угол чердака, а сама, накрыв голову руками, прыгнула в противоположную сторону. Раздался взрыв. Кстати, не столь сильный, как я ожидала, а как раз такой, чтобы поразить конкретную цель, каковой являлся мечник. Я посмотрел на Сергея. Он лежал в своем углу ни жив, ни мертв, и остекленелыми глазами смотрел на меня. «Это предназначалось тебе», — угрюмо сказала я, — «после того, как ты грохнул бы меня». Сергей ничего не ответил. Он только тупо уставился в тот угол, где только что прогремел взрыв.